Глава 4. Жить ощущениями. Он уверен, что только так и надо жить. Сидя за баранкой своего огромного дома на колесах, он закрыл глаза и потер шею. Он вовсе не пытался избавиться от боли. Боль пришла к нему сама и сама уйдет в положенный срок. Он даже гордился тем, что никогда не принимал Тиленол и тому подобную дрянь. Обезболивающие для слабаков. Единственное, чего ему хотелось, это наслаждаться болью. И он знал как. Кончики пальцев легко нашли самую болезненную точку слева от третьего шейного позвонка и нажали. Вскоре боль стала такой сильной, что во мраке под опущенными веками заплясали беловато-серые кляксы, похожие на далекие вспышки фейерверков в лишенном цвета мире. Превосходно! Боль — это не что иное, как часть жизни. Человек может обрести удивительное наслаждение в страдании. Но самым важным является то, что сам, испытав боль, он способен обрести удовольствие в страданиях других. Его рука опустилась двумя позвонками ниже и отыскала еще более чувствительное место, где под кожей соднило воспаленное сухожилие или больной мускул, чудесную кнопку, залегшую в глубине его собственной плоти, кнопку, надавив которую, можно добиться того, чтобы боль пронзила и плечо, и трапециевидную мышцу. Сначала он прикоснулся к ней с осторожностью, негромко постанывая от наслаждения, словно трепетный любовник, а потом набросился с неистовой яростью, мял и давил до тех пор, пока сладкая мука не заставила его со свистом втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. Жить ощущениями. Он не надеялся, что будет жить вечно. Время, проведенное и в этом теле, конечно, и оттого драгоценно. Его нельзя тратить понапрасну. Разумеется, он не верил ни в переселение душ, ни в какие другие обещания жизни после смерти, которые направо и налево раздавали мировые религии. Хотя порой его посещало ощущение, будто он находится на пороге грандиозного открытия. Да, он вовсе и не против мысли о том, что его собственная бессмертная душа, возможно, представляет собой объективную реальность, и что духу его, в конце концов, предопределено величие. И все же, если ему действительно предстоит этот апофеоз после жизни, то лишь благодаря тому, что он сам подготовит его своими неординарными, смелыми поступками, нисколько не полагаясь на милость Божью. И если когда-нибудь он станет божеством, то только потому, что с самого начала предпочел жить как Бог. Жить без страха, без сожаления, не признавая никаких границ и пределов для своих бесконечно обостренных чувств. Любой человек может почувствовать запах розы и наслаждаться им. Но он уже давно научился ощущать гибель ее красоты, давя нежные лепестки в кулаке. Если бы сейчас у него в руках оказалась роза, и если бы ему пришло в голову жевать ее лепестки, он бы вкусил не только сам цветок, но и его алый цвет, точно так же, как способен он чувствовать маслянистую желтизну купальниц и нежную с привкусом лиловости синеву гиацинтов. Он сумел бы ощутить даже след пчелы, которая с гудением велась над цветком и карабкалась внутрь его чашечки, следуя извечному инстинкту опыления. и вкус почвы, на которой взросло это растение, и легкий горячий поцелуй ветра, который ласкал цветок летним полднем. Ему еще ни разу не доводилось встречать никого, кто был бы способен постичь напряжение, вызванное его обостренным восприятием окружающего мира, его неугомонной, нестихающей страстью и стремлением достичь еще большей глубины ощущений. Возможно, когда-нибудь с его помощью это поймет Ариэль. Пока же она, вне всякого сомнения, еще не готова для подобного озарения. Последнее нажатие, последнее прикосновение к заветной кнопке. Боль, как вспышка молнии. Он вздохнул. С пассажирского сиденья он взял сложенный плащ. Дождь только накрапывал, но ему необходимо было прикрыть свою забрызганную кровью одежду, прежде чем идти внутрь. Конечно, покидая дом Темплтонов, он мог бы переодеться во все чистое. Но так ему нравилось больше. Ему было приятно видеть следы крови на брюках и куртке. Встав с водительского сиденья, он шагнул вглубь машины и надел в рукава плащ. Потом тщательно вымыл руки в раковине, хотя предпочел бы, чтобы и на них оставались следы его работы. Но одежду можно спрятать под плащом, а вот с руками так не поступишь. Перчатки он не любил. Носить перчатки значило признать, что он опасается разоблачения, тогда как на самом деле это не так. Разумеется, его отпечатки пальцев хранятся в компьютерной картотеке федеральных и местных властей. Однако пальчики, оставшиеся там, где он потрудился, никогда не совпадут с теми, что помещены в его личное дело. Полицейские, как и весь остальной мир, просто помешались на компьютеризации. И большинство дактилоскопических отпечатков в их электронных архивах хранится в виде оцифрованной информации, обеспечивающей максимально быстрый поиск и обработку. Вот только с файлами иметь дело проще, чем со старыми добрыми досье в картонных папках. Главным образом потому, что все необходимое можно проделывать на расстоянии и нет никакой нужды вламываться в секретные архивы и хорошо охраняемые учреждения. И он умел незаметно, как призрак, просочиться в их умный компьютер, чтобы покопаться там, не выходя из своего дома на другом конце страны. Благодаря своим талантам, званиям и связям он смог добраться до этой важной информации и как следует с ней поработать. Надеть перчатки, даже хирургические, из тончайшего латекса, означало недопустимо ослабить ощущения, самому воздвигнуть барьер на пути чувственного опыта. Ему всегда нравилось медленно скользить по мягкому золотистому пушку на женском бедре, останавливаясь, чтобы почувствовать, как вырастают под пальцами пупырышки гусиной кожи. Ему нравилось чувствовать, как пышет под ладонями жар живого тела и следить за тем, как после смертельной игры этот жар постепенно сходит на нет. Ему нравилось убивать и чувствовать на голых руках горячее и мокрое. Отпечатки пальцев, хранящиеся в различных досье под его именем, на самом деле принадлежат Бернару Пэттону, молодому солдату морской пехоты, трагически погибшему много лет назад во время учений в Кэмп Пендлтон. А вот настоящие его отпечатки, которые он оставлял на месте преступления, порой нарочито отчетливые, оттиснутые кровью жертвы, нельзя было найти ни в одном электронном досье ни в ФБР, ни в департаменте автомобильного транспорта, ни где-либо еще. Закончив с плащом, он поднял воротник и внимательно осмотрел руки. Под тремя ногтями осталась засохшая кровь. Но постороннему взгляду может показаться, что это земля или солидол. И никто ничего не заподозрит. Только он один способен почувствовать запах крови сквозь черный нейлон дождевика и подкладку. Ибо остальные люди не обладают столь чувствительным и изощренным обонянием, чтобы уловить этот легкий аромат. Зато, глядя на черные каемки, оставшиеся под ногтями, он будто наяву сможет услышать пронзительные вопли, раздающиеся в ночной темноте, как чудесная музыка. Снова вспомнить дом Темплтонов, вибрирующий всеми стенами, словно концертный зал. Как жаль, что никто, кроме него и бессловесных, протянувшихся на долгие мили виноградников, не слышал чарующих стонов и криков. Если когда-то его схватят с поличным, полиция сразу возьмет у него отпечатки пальцев. Его хитрые махинации с компьютерами откроются, и в конце концов следствию, вероятно, удастся связать его с длинным списком нераскрытых преступлений. Но он не боялся. Живым его не возьмут, и он никогда не предстанет перед судом. А какие бы подробности ни стали известны судьям после его смерти, они только прославят его имя. Его полное имя — Крейбенс Чандамур Векс. Из составляющих его букв можно сложить немало слов, ассоциирующихся с могуществом. Бог, страх, демон, гнев, враг, дракон, горн, секс, смегма, исход и другие. Есть среди них и слова с мистическим значением — сон, ковчег, мука, чудо. Иногда последним, что он шептал на ухо своей жертве, была какая-нибудь коротенькая фраза, составленная им из того же набора. Больше всего ему нравилась одна — «Бог в страхе». И все же вопрос об отпечатках пальцев и других уликах оставался чисто теоретическим, поскольку его, он знал, никогда не поймают. Ему уже исполнилось 33, и он давно занимался тем, что ему особенно нравилось, однако еще ни разу ему не угрожала серьезная опасность. С собой Векс взял только пистолет, который обычно хранился в закрытой консоли между водительским и пассажирским сидениями. Мощные Хеклер и Кох, модели П-7. Его 13-разрядный магазин он доснарядил раньше. Теперь Векс только отвинтил глушитель, поскольку сегодняшней ночью не планировал визитов в другие дома. Кроме того, сделанные им выстрелы могли повредить перегородки дефлектора, так что глушитель, возможно, стал теперь не просто неэффективным. Испорченное устройство способно было существенно снизить точность стрельбы. Неожиданно ему в голову пришла сладкая греза о том, что будет, если случится невозможное, и отряды полицейского спецназа настигнут и окружат его как раз тогда, когда он будет предаваться своей излюбленной игре. Пожалуй, со своими знаниями и опытом он сумел бы превратить последующую схватку в захватывающее приключение. Да, если и существует какая-то тайна, которая стоит за успехом Крея Векса, то она очень проста. Это его незыблемая вера в то, что любой поворот судьбы сам по себе ни хороший, ни плох, и что один чувственный опыт по своему содержанию не может качественно отличаться от любого другого. С этой точки зрения у него не было и нет никаких оснований мечтать, скажем, о выигрыше в лотерею больше, чем о перестрелке с бойцами спецназа. да и бояться открытой стычки с представителями закона едва ли стоило меньше, чем приза в 20 миллионов долларов. Субъективная ценность каждого переживания отнюдь не ограничивалась для Векса положительными или отрицательными последствиями, которые оно способно было оказать на его жизнь. Значение любого опыта заключалось в том, какие новые силы ему удавалось обнаружить в себе и пустить в ход, какие широкие возможности увидеть, в какие первобытные пучины заглянуть и какие новые ощущения изведать. Напряжение и глубина — вот ключ ко всем ответам. Векс убрал глушитель обратно в консоль между сидениями. Пистолет он опустил в правый карман дождевика. Нет, он не ждал для себя никаких неприятностей. Просто он никогда и никуда не ходил без оружия. Ни один человек не мог бы вести себя с такой осторожностью. Кроме того, случайности на то и случайности, чтобы случаться неожиданно. Вернувшись на сиденье водителя, Векс вынул ключ из замка зажигания и проверил ручной тормоз. Потом он открыл дверь и выбрался из кабины наружу. Все 8 заправочных насосов оказались рассчитанными на самообслуживание. Его машина стояла у внешней сервисной зоны, которых на этой заправочной станции было 2. Чтобы залить бак, Вексу предстояло пройти в магазинчик при станции, заплатить за бензин и назвать номер насоса, которым он намерен воспользоваться. Ночь дышала близкой бурей. Проносящийся где-то высоко над головой ураганный ветер гнал с севера-запада тяжелые массы облаков. У самой земли дыхание бури ощущалось заметно слабее. Но Векс слышал, как холодный сквозняк со стоном летит между торчащими, как зубы, бензонасосами, посвистывает у стен его дома машины и хлопает полами плаща. Магазин, темно-коричневый кирпич, под светлой алюминиевой крышей, с заставленной всякой всячиной широкими окнами-витринами, был выстроен у подножия высокой горы, поросшей могучими хвойными деревьями, и порывистый ветер, проносившийся сквозь их ветви, негромко пел свою гулкую, древнюю, одинокую песню.